Он пожал плечами. «Да я уж сказал, что там не был. Я был около литейных заводов последнюю пару дней», — он кивнул на запад, — «торговал с промывщиками и народом высоко в горах». Он постучал себя по виску, словно вспомнив что-то. «Это напомнило мне. Я нашел кое-что в холмах». Он снова покопался в вещах и вытащил плоскую бутыль толстого стекла. «Если не хочешь вина, может, что-нибудь покрепче?» Я начал было качать головой, но тут понял, что домашним брендом можно промыть бок сегодня вечером. «А что?» — сказал я. «Смотря по остальному предложению». «Вот это серьезный юный джентльмен!» — торжественно провозгласил он. «Я отдам тебе одеяло, обе бутылки и моток веревки». «Ты щедр, лудильщик, но я лучше возьму рубашку вместо веревки и вина. Они будут просто мертвым грузом в моей сумке, а мне еще надо много пройти». Лудильщик немного скис, но пожал плечами. «Твой выбор, конечно. Одеяло, рубашка, бренд и три йоты». Мы пожали руки, и я помог ему загрузить Кэт Хсилхана, смутно чувствуя, что обидел его, отвергнув предыдущее предложение. 10 минутами позже лудильщик направился на восток, а я на север, через зеленые холмы, к трибуну. Я был рад пройти последние полкилометра пешком, разминая затекшие ноги и спину. Перевалив через холм, я увидел трибун, раскинувшийся внизу, зажатый в глубокой чаше между холмами. Городок оказался невелик по любым меркам, пожалуй, не больше сотни строений, раскиданных по сторонам десятка петляющих утоптанных земляных улочек. Еще в детстве, в труппе, я научился оценивать города. Это очень похоже на просчитывание публики, когда играешь в таверне. Ставки, конечно, повыше. Сыграй в таверне не ту песню, и тебя освищут, но недооцени целый город, и все может пойти куда хуже. И так я оценивал трибун. Стоит в стороне от наезженных дорог, примерно посередине между фермерским и шахтерским городками. Вряд ли люди здесь сразу подозрительно относятся к незнакомцам, но город достаточно мал, поэтому все с первого взгляда поймут, что ты не из местных. Я удивился, увидев, что люди выставляют у своих домов соломенные пугало. Это означало, что, несмотря на близость к Имре и университету, трибун действительно отсталая и захолустная община. В каждом городе есть какой-нибудь свой праздник урожая, но в наши дни большинство довольствуется зажиганием костра и обжираловкой. То, что здесь, в трибуне, люди следовали старой народной традиции, значило, что они более суеверны, чем я предположил поначалу. Но все равно мне было приятно увидеть соломенные пугало. Я питаю склонность к традиционным праздникам урожая, суевериям и всему такому. Это немного смахивает на театр. Таилинская церковь оказалась самым красивым зданием в городке, в 3 этажа высотой. Она была сложена из блоков тесаного камня. Ничего странного, но такого огромного железного колеса, как прибитое над парадным входом высоко над землей, я, пожалуй, никогда раньше не видел. Кроме того, оно было из настоящего железа, а не из раскрашенного дерева, и при высоте в 3 метра наверняка весило не меньше тонны. В любом другом месте такая нарочитость встревожила бы меня. Но поскольку трибун был шахтерским городком, я предположил, что колесо является скорее городской гордостью, чем символом фанатичной веры. Почти все прочие дома в городе, построенные из грубой древесины, с крышами из кедровой дранки, жались поближе к земле. Трактир, однако, выглядел весьма респектабельно, высотой в 2 этажа, со штукатуренными стенами и красной глиняной черепицей на крыше. Там просто обязан был найтись кто-то, побольше знающий о свадьбе.